Глава 23. Дар. Скребер – самое сильное чудовище Улья. Никто не знает, откуда он берется и как появляется, но точно известно, что он нечеловеческого происхождения. Размером он с кита, и даже больше. Покрыт броней, которую не берет почти ни один калибр, и похож на огромное насекомое. Может легко переломать бронированную технику. От выстрелов способен защититься броней. Людей может легко растоптать или раздавить, и нередко плюется жгучей ядовитой жидкостью. Тварь так опасна и страшна, что рейдеры стараются не упоминать ее. Заметки полковника. Рой записывал новые данные зараженных и перерисовывал фотографии из телефона. Хмурый и компания уехали к перезагружающемуся кластеру. Рой не одобрял такой тип охоты. Лезть в кластер сразу после перезагрузки, в толпу людей, в которой 7 из 10 превратятся в зараженных, нередко отстреливаться от рейдеров-конкурентов и лезущих в кластер развитых зараженных. Плюс на грузовиках, воняющих выхлопом бензина и солярки, потом и грязью толпы людей, греметь выстрелами, привлекая к себе внимание людоедов. Кто-то говорил, что такой метод безопасней, что, мол, одиночки долго не живут. Но Рой молчал. В таких рейдах смертность нередко зашкаливала. И смысл говорить о том, что он безопасней. Но выгодно это было всегда. Груза можно было намародерить очень много. Отстреляться от тварей тоже, а имущество погибших рейдеры нередко делили между собой. Однако он продолжал считать такой метод верхом глупости. Лезть в перезагрузившийся кластер только за тем, чтобы успеть помародерить, пока все до тебя не растащили, сам он предпочитал другой метод. Пройтись по пустым кластерам, зараженные с которых ушли к новым перезагрузившимся или просто мигрировали, похватать там пищу и полезные мелочи, благо одному много не надо, и посмотреть, где скопление слабых. По слабым вычислить локации более крупных и, не торопясь, аккуратно выследить и подстрелить пару крупных. Такой метод всегда приносил прибыль. Пищей, вещами и спаранами с горохом, которые можно было выгодно поменять. Жемчужников пока Рой не встречал и считал это удачей. Завалить горошника для одиночки — уже солидная удача. Двух — уже некое богатство. Трех — это значит стать очень состоятельным человеком. Уже четвертый день Рой принимал по одной горошине. Больше одной чтец велел не принимать. Эффект будет такой же, как и от одной, только горошины зря потратишь. Еще Рой начинал потихоньку тренировать дар. Для активации, как опять посоветовал чтец, представлял ту самую бумажку-индикатор с описанием дара. Вспоминал, как та из светло-рыжей стала оранжевой, и старался представить, как та становится еще темнее. Этот метод чтец называл даже лучшим, так как он позволял пробудить дар с нуля. Раньше рейдерам, спонтанно активировавшим дар, приходилось корпеть часами, вспоминая ощущения, стараясь снова вызвать их в себе, чтобы активировать дар. Нередко привязывать к определенным ощущениям вроде адреналина, ярости или страха, опьянение и пытаться снова их имитировать. Теперь было проще. Теперь было достаточно найти бумажку со своим даром. И она просто потемнеет даже от неактивного дара. Этакий индикатор. А чтобы научиться активировать дар, следовало просто вспоминать ее цвет и представлять, что она темнеет. Кроме того, у этого метода был особый плюс. Визуально представляя цвет более концентрированным или, наоборот, блеклым, можно было регулировать силу своего дара. Чтец подобрал простую аналогию. Кнопка или ручка громкости магнитофона. Дар — звук, льющийся из динамика магнитофона. Если повернуть ручку в одну сторону, звук станет тише, то есть дар ослабеет. Если до упора в другую сторону, звук грянет так, что уши отобьет. Это дар, заработавший на полную мощность. Примерно таким способом Рой пытался пробудить активацию дара, представляя, как бумажка из светло-рыжей становится оранжевой, затем кирпичного цвета, затем темно-коричневого. Такой способ сильно выматывал. Словно учишь стихи или сразу 50 билетов к аттестации по технике безопасности на работе или проверке на профпригодность. Мозги просто кипели. Приходилось жрать сладкое и устраивать перерывы. Но, как обещал чтец, даже если такой метод не сработает сразу, то при приеме горошин он рано или поздно заработает. И Рой снова насиловал свой мозг, добавляя к измененному цвету, как советовал чтец, мысли о том, как его дар активируется и... О том, что делает его дар и какой результат дает, он не рассказывал никому. Никто не должен был этого знать. Самое опасное оружие — это то, которого не видишь. В будущем этот дар мог сильно пригодиться. Сегодня должен был вернуться Хмурый с опробованной винтовкой. Ближе к обеду так и случилось. Хмурый пришел злой и недовольный. Грузовики захватили кучу продуктов и огнестрела в отделении милиции. Толпа бегунов заблокировала дорогу и пришлось стрелять очередями из автоматов. На такую стрельбу сбежалось целых 20 топтунов. Новые пули разорвали пару топтунов, остальные сменили тактику, прячась от выстрелов, и тут прибежали сразу два кусача. Переходное звено между топтуном и рубером. С одной стороны дорога была заблокирована кучей мертвых бегунов, с другой шли джамперы и медляки, с четвертой рывками, стараясь не попасть в прицел, бежали топтуны. А два кусача сиганули на крыши, намереваясь прыгнуть на добычу сверху. Патронов 12-го калибра, которые были дефицитными, было мало, чтобы убить такую толпу бронированных монстров. Пули калибра 7,62, а также 5,45 прострелили бы броню топтунов, если бы те не рыскали, когда скакали. Пули чаще всего просто рикошетили, причиняя легкие ранения. Из винтовки Роя много не навоюешь. Когда 5 пуль заканчиваются, перезарядить ее в гуще сражения становится очень неудобно. Стая разорвала колеса у одного грузовика, и тогда пришлось бесславно делать ноги, бросив один грузовик и уезжая на четвертую сторону. Трофеи оказались пирровой победой. «Вот такие пироги», — закончил рассказывать Хмурый. Рой некоторое время размышлял. Судя по всему, Хмурый не лгал. В этой ситуации он ушел даже с убытками, а боеприпас, особенно кумулятивные пули Роя, стоили очень дорого. «Где это примерно было?» — наконец спросил Рой, сделав какие-то свои выводы. «Два кластера на 2 часа от озера», — со вздохом отозвался Хмурый.